Глава 14. Все пятеро стояли на краю утеса. В футах в 50 под ними был каменистый берег. Они напряженно разглядывали фигуру на волнах. Ее черт не было видно, но грудь пронзила стрела. Фигура оставалась неподвижной, несмотря на сильные волны. Справа был каменистый уступ, скрывающий это место от тех, кто остался в лодке. «Никоим образом», — покачал головой Декстер. «Это никак невозможно. Я ходил на черного медведя с этими стрелами. Парень не может быть жив». Малух молча смотрел в море, затем повернулся к Шефферду. «Спустись вниз и прикончи его». Шефферд мотнул своей седой головой. «Нет, я не пойду». «Кажется, ты не совсем меня понял. Это приказ, а не просьба». Шефферд не двинулся с места. Во время переправы он внимательно следил за Малохом, и то, что он наблюдал, волновало его все больше. За короткий промежуток времени с момента их прибытия на остров эти симптомы у Малоха усилились. Шефферд замечал его блуждающий взгляд, движение губ, беззвучно шепчущих что-то. Во время подъема Малох поскальзывался значительно чаще, чем другие. Его взгляд был сосредоточен не на тропе, а на низкорослом кустарнике у края скалы. Когда они, наконец, поднялись, Декстеру пришлось предупреждать Малоха о присутствии постороннего человека. Малох даже не смотрел на башню и не заметил парня в ярко-оранжевой куртке. Его взгляд был сосредоточен на лесе, а губы снова беззвучно двигались. На этот раз Шефферд отчетливо различил слова. «Мы идем». «Разве они не велели тебе присматривать за всем для меня? Я же говорил, что вернусь». Последнюю фразу он повторял вновь и вновь, словно заклинание. «Я же говорил, что вернусь. Я же говорил, что вернусь. Я же говорил...» «Я же сказал, не пойду», — повторил Шефферд. Он не спускал глаз с Малоха и прекрасно осознавал, что у того в руке оружие. Шефферд, впрочем, не потянулся за своим оружием, висящим на плече. Он снял предохранитель еще когда они сошли на берег, и его пальцы были в нескольких дюймах от спускового курка. Шефферд не знал, что может случиться, если обстоятельства вынудят его убить Малоха. Он догадывался, что тогда придется убрать и Декстера, а, возможно, и Повола. Скарф его не тревожил. Скарфу просто хотелось выйти из всего этого живым. Малох, похоже, тоже взвесил все «за» и «против» и принял решение. «Ладно». Шефферд кивнул, и Малох повернулся к Повелу. Шефферд заметил, что во время их спора Декстер достал очередную стрелу. «Интересно, она предназначалась для меня?» — подумал Шефферд. «Это легко проверить». «Когда закончишь, догоняй нас!» — велел Малох Повелу. «Чёрт!» — сказал Повел, указывая на Декстера. «Этот недоносок не мог его прикончить, а мне теперь придется спускаться вниз». Декстер не отреагировал на оскорбление. За последние несколько минут все четверо его основательно достали. Скарф посмел огрызаться ему, Повел его оскорбил, Шефферд практически чуть не заставил Декстера прикончить его, а тот придурок, пронзенный стрелой, просто не хотел умирать. Столкнувшись с таким количеством потенциальных обидчиков, Декстер не знал, с кого начать. Он был скорее озадачен, чем зол. «Просто сделай это», — сказал Малох Повелу. «И тихо». Повел театрально вдохнул и снял ружье с плеча. Он порылся в карманах в поисках глушителя, присоединил его к ружью. То, что Малох настаивал на тишине, озадачило его. На несколько миль вокруг вряд ли был кто-то, кто мог услышать выстрел. К тому же вой метели заглушал весь шум. Но Повел не стал спорить с Малохом. Как и Шефферду, ему казалось, что шеф ведет себя странно, но он не станет рисковать жизнью, указывая на это. «Как я найду вас, когда все закончу?» «Через лес идет тропинка. Она начинается от башни. Не сходи с нее, и она приведет тебя прямо к нам. А теперь идем». Произнося эти слова, Малох выглядел озадаченным. «Идем. Мы идем». Шефферд ничего не сказал, но его пальцы опустились на курок и остались там. «Разве мы не станем ждать Карла Любея?» — — спросил Скарф. «Его тут нет. А я хочу уйти с дороги и скрыться из виду», — сказал Малух. «Если ты заметил, мы на самом открытом месте. Мы дойдем до его дома и разберемся, в чем дело». «Но сейчас сильная пурга, а вы не знаете острова», — возразил Скарф. «Ты не прав», — усмехнулся Малух. «Я знаю остров очень хорошо». Скарф недоверчиво покачал головой и взглянул на остальных, ища поддержки. Но те были готовы идти за Малохом. Повал тем временем бросил презрительный взгляд на Декстера и начал спускаться по скалам к берегу. Скарф следил за ним, пока Декстер не схватил его за руку. «Ну что ж, недомерок, похоже, жизни у тебя не осталось!» Он отпустил Скарфа и сплюнул ему под ноги. Скарф последний раз бросил взгляд на фигуру, качающуюся на волнах, поправил рюкзак и пошел за Малохом, Шефердом и Декстером по белой дороге, теряющейся в лесу. Он надеялся, что Малох остановится и посмотрит на карту или сверится с компасом, но тот двигался напрямую между деревьями, словно и вправду знал местность. Через несколько минут все четверо были на старой тропе, ведущей к середине острова. Пока они шли, Скарф достал из кармана свою карту, развернул ее и попытался что-нибудь разобрать. Но ему мешали снег, ветер и темнота. Наконец он все же что-то разобрал и с удивлением понял, что правильно подозревал с самого начала. Они вышли на тропу. Она не была обозначена на карте. Малух каким-то образом вывел их на необозначенную тропу.